Глава 5. Ночная вылазка. Для подопытных, преодолевших минимальную отметку слияния, достигла отметки в 70%. Несмотря на высокий показатель смертности во время испытаний, результат является минимально приемлемым. Проект контроля сознания, призванный нивелировать негативный отклик подопытных, оказался успешным в 85% случаев. Проект «Путь» — набор рекомендаций по контролю реакции подопытных. Применение программы «Юнвус» — гипно, с частичной коррекцией сознания. Смещение акцентов внимания на различные игровые и сопряженные с ними выгоды. Постоянный контроль со стороны основных ИИ за наиболее важными участками тестирования. Денежные поощрения и компенсации. Ликвидация нелояльных лиц. Награда вызвала смешанные чувства. Откровенно говоря, за мясо низкоуровневых зайцев удалось выручить довольно приличное количество опыта. Собственно, это и оказалось главной проблемой. Не напортачь я с разделкой трофеев и мог получить куда больше. А это бы вылилось в штрафы к бонусным характеристикам, чего я совсем не хотел. За спокойное взятие 24 уровня не переживал. До заветного апгрейда оставалось чуть меньше половины. При желании нужное количество опыта получится добыть на завтрашней охоте до получения общей награды. Но в дальнейшем подобные блага от Легиона слишком опасны. Получить по 18 очков для каждой характеристики или же по 2 – разница более чем ощутимая. «Ну что, салаги, все более или менее справились с заданием?» С порога перешел к делу Десятник, решив не ходить вокруг да около. «Хотя кое-кто мог показать себя и получше». На этих словах орк бросил на меня по-доброму насмешливый взгляд. Намек достаточно прозрачный, но я до сих пор не определился, стоит ли принимать его к сведению. Грубо говоря, у меня имелось 2 варианта обойти групповое задание. Первый – внести самый большой вклад, чтобы система не увидела во мне нахлебника, выезжавшего на чужих плечах. Второй – попросту завалить охоту, а следовательно и не получить награду, вот только при этом велик риск насобирать штрафов. «Впрочем, никто не помер в нашем десятке, и то ладно. Но дальше поблажек не ждите. Ушастые компания, за ваш улов в награду получите улучшенный комплект обмундирования, но только один». Замолчав, Грорк явно перекладывал дележку на саму группу. Местные тут же оживились и принялись делить части комплекта. Благо, если разбить на составляющие, должно было хватить каждому. «Думаю, эта награда должна достаться мне, как лидеру команды». Не дожидаясь общего решения, эльф сделал свой ход. Усмехнувшись, орк бросил вопросительный взгляд на остальных, но те лишь промолчали. Красноречивее всех это сделал крысолют с распоротой щекой. Видимо, эта рана и станет для него главным трофеем охоты. Сверля затылок Длинноухого, крыс слишком уж кровожадно поглаживал рукоять кинжала. «Жадность». В тон Десятнику также не сдержал усмешки. Подобный поступок ушастого наверняка выйдет тому боком. Комплект брони, пусть и улучшенный, явно не стоил потери полностью лояльной группы. «Форму получишь завтра на складе. Остальных это тоже касается. А то все ходите в обносках». Похвала военного начальства в лучших ее традициях. Лаконичная и беспощадная. «Вольно!» Поставленная задача выполнена, новой не предвиделось, так что позволил себе побездельничать полчасика на мягкой кровати. Точнее, просто на кровати. По жесткости та мало чем уступала бревну. Впрочем, побездельничать не удалось. «Алькор, на пару слов!» – уже выходя, бросил Грорк. Едва выйдя на улицу, натолкнулся на плотные ряды прочих вояк, спешащих на свои койко-места. Причем немалая их часть – направилась в барак, который я по наивности посчитал принадлежащим нашему десятку. Перспектива оказаться в одном помещении с полусотней немытых мужиков, что весь день скакали по лесу, сомнительная перспектива. При условии, что место у окошка, точнее выхода, уже уплыло из рук, оставалось лишь надеяться на вменяемость разрабов. Ощутить всю прелесть и горечь подобных приключений совсем не хотелось. Все мы – винтики одного большого механизма. В реальной жизни столь витиеватое начало разговора с начальством предвещало проблемы. Моя основная задача – сделать так, чтобы каждый из веренного десятка занял свое место, принося наибольшую пользу легиону. Относительно тебя. Добытчик ты паршивый. Охотник, знаешь ли, это не просто поймал и убил, но и извлек максимум пользы из добычи, причем желательно живой. Слова Зеленокожего мог легко оспорить. В конце концов, для Вечного не так уж и сложно скорректировать профиль навыков. Но возражать не стал. Слишком уж велик риск слить весь потенциал стойкости из-за коллективной охоты. По планам, десяток впереди ждет пара-тройка похожих миссий. После будет череда заданий на выявление добротных ремесленников, добытчиков, курьеров, тяжеловозов. Список довольно большой, и для некоторых ты подходишь. Но я хочу предложить тебе иной путь. Подобное развитие событий не могло не радовать. Скрытая специализация. Подобное попросту не может быть мусором. Тем более, что в наставнике набивался орк. А эти парни неплохо подходили под мои критерии. Закалка тела, выживаемость и отличный боевой потенциал. «Ты уже видел его в действии!» Подняв перед собой руку, десятник заставил вспыхнуть слитый с плотью кристалл. «С помощью этого ты сможешь забирать чужие раны!» Среди нас не так уж и много клириков, о магах, посвятивших себя законам жизни и света, я вовсе молчу. Даже среди вас, вечных, это редкость. Так что, если ты примешь этот путь, то наверняка сумеешь твердо стать на ноги в Легионе. Грешный Легион трудно назвать обителью праведности, дружбы и взаимопомощи. Но порой кто-то должен взять на себя подобный груз. Ведь, несмотря на все разногласия, именно в единстве скрывается сила Легиона. Условия. Пройти испытание скорбящей длани. Штраф за отказ – снижение репутации с десятником Гроргом. Штраф за провал отсутствует. Базовая награда – скорбящая длань – открывает дополнительный слот экипировки. Десятник сумел удивить. Совсем не такого предложения я ждал от могучего орка. Несмотря на довольно высокие резисты к ядам и проклятиям, перспектива поглощать чужие отравления меня не особо заинтересовала, в отличие от возможности разжиться дополнительным слотом. Среди обилия рас Теллуры хватало обладателей довольно специфической внешности. Хвост, рог, шестой палец. Помимо явного дискомфорта и усложненной адаптации к аватаре, подобные особенности зачастую расширяли пул слотов экипировки, давая ряд преимуществ. Проклятые, по крайней мере в моем лице, не обладали подобным бонусом, но благодаря случаю я мог это исправить. Главный вопрос – каким спектром эффектов обладают камни? Впрочем, в худшем случае я получу ситуативно полезную способность, в лучшем – полноценный новый слот. Отдельного внимания стоил и намек, что помимо базовой награды может иметь место дополнительное. Правда, тут гадать не стал. Слишком уж много вариантов. Дождавшись моего кивка, орк обнажил передние клыки в довольном оскале, а в копилку моей с ним репутации упала еще десятка, доведя ту до дружелюбия. Причем улучшение отношений с десятником помогли увеличить общую репутацию в Легионе на единицу. Неплохое начало. Проверку на месте десятник проводить не стал. Вместо этого отвел в закрытую для меня зону, помеченную как сектор высших чинов Легиона. Видимо, сам орк нужными полномочиями не располагал. Воображение успело нарисовать образ благородного старца, что будет определять, достоин ли я подобной чести. Отчасти догадка оказалась правильной. По ту сторону дверей элитного барака меня ожидал пожилой мужчина. «Торов, принимай бойца!» Едва переступив порог, орк сразу перешел на крик. И это при условии, что нам удалось застать искомого местного всего в паре шагов от входа. «Даже так?» Приметив мою персону, старик резко посмурнел. «Не прошло и дня, а сразу ко мне!» «Успокойся, кровавая ты душа!» Не сдержал смешка зеленокожий. «Мы тут не ради твоих воспитательных мероприятий!» «Да...» Поняв, что меня привели не для пыток, Торов изрядно повеселел. Чему я был только рад. «Собираешься взять в ученики?» «Кто б меня в ученики взял?» Отмахнулся орк. В общем, обряд сейчас провести сможешь? Шкура у парня крепкая, иглу с ртутью на брюхо принял, и хоть бы хны. У тебя ведь остались камни милосердия?» Скорее утверждал, чем спрашивал зеленокожий. «А выдержки-то хватит?» «Хватит, хватит, я ж тебе говорю. Иглу да в брюхо!» Поспешил ответить орк. Но его прервал палач. «Пусть парень сам за себя скажет», не сводя с меня взгляда, предложил Торов. «Хватит!» Приняв решение, не видел причин менять все в последний момент. «Отлично!» – кивнул старик, принимая мой ответ. Подняв перед собой правую руку с лежащим на ладони изумрудом, он аккуратно накрыл ее правой, после чего выдохнул между ними и бросил камень в мою сторону. Рефлексы – штука зачастую весьма полезная, но порой способная неслабо подставить. Левая рука непроизвольно дернулась, хватая изумруд. Ладонь тут же обожгло, при этом мышцы до самого плеча свело в спазме, заставляя вцепиться в камень мертвой хваткой. Отравление ядом латиса. Длительность 15 секунд, 1 хп в секунду. Получен эффект исцеления. Отравление ядом резара. Длительность 60 секунд, 3 хп за 2 секунды. Сопротивление кровотечением минус 3%. Получен эффект исцеления. Один яд за другим проникали в тело. Но стоило его перебороть, я тут же полностью восстанавливался. Первые полсотни отравлений прошли довольно легко. Но нарастание убойных эффектов грозило оборвать серию циклов самым глупым образом. Попытки самостоятельно разжать кулак ничего не дали, а Торов и Грорк явно не спешили вмешиваться. Благо ритуал оборвался, доведя полоску хитов до критической отметки. 86 ядов. Не скрывая уважения, подвел итог Торов. «Грорк, озвучь собственную цифру для сравнения». «Чуть больше 200», – не без гордости ответил зеленокожий. «Да не сейчас, а когда только принял камень». 50. На этот раз голос орка прозвучал куда скромнее. «Почти». «В таком случае могу только поздравить. У тебя действительно зоркий глаз». «Ты нашел отличного милосердника!» Временный класс «Милосердник», архетип неопределен. Эффекты. Болевой фильтр минус 5%. Сопротивление забранным негативным эффектам плюс 15%. Сопротивление всем видам негативных эффектов плюс 3%. Регенерация вне боя ускорена на треть. Длань раскаяния. Дополнительный слот экипировки. Активное умение «Сострадание». Эффекты. Поглощение случайного негативного эффекта цели. Дополнительно. Одномоментный физический контакт. Минимальная длительность контакта 5 секунд. Активное умение милосердия. Эффекты. Цель плюс 10 хп в секунду. Активация 25 хп в секунду. Дополнительно. Поддержание жертвования собственного здоровья. Цель плюс 10 хп в секунду. Стоимость 50 хп в секунду. Дополнительно. Постоянный физический контакт. Возможно, обнуление собственных жизней. Милосердник является временным классом и необходим для прохождения сценария. В случае успешного завершения сценария, вам станет доступна возможность как сохранить, так и отклонить класс без каких-либо негативных последствий. В случае отмены класса есть шанс сохранить часть прогресса. Милосердник является классом второй ступени. В случае приобретения базового класса, архетип будет определен, а спектр умений расширен. Класс «Милосердник» принять, отклонить, ожидать. Временный класс порадовал. Мало того, что бонусы весьма приятные, так еще и отклонить можно, если не понравится. Не совсем мой профиль, конечно, но одно только снижение болевого фильтра дорогого стоит. Нужно будет обязательно поискать игровые способности уменьшить боль. Пришедшая в голову мысль выглядела довольно здраво. Осталось про нее не забыть. А заодно узнать, что за зверь такой архетип. Оба умения выглядели весьма полезно. Особенно первое. Собственно, именно ее я и ожидал. А вот своеобразная способность исцелять смутила. Сам факт подобной возможности довольно полезен. Вот только разменивать собственные хиты на чужие в соотношении 5 к 1 – так себе затея. Репутация с десятником Грогом плюс 20. Текущая репутация 38, дружелюбие. Репутация с Торофом плюс 7, текущая репутация 7, нейтральная. Репутация в грешном легионе плюс 5, текущая репутация 8, нейтральная. Скачок репутации пусть и не вылился в сиюминутную выгоду, но тем не менее радовал глаз. Дружба с местными, особенно для проклятого, довольно ценное явление. Благо в легионе действительно на расовые особенности многие смотрели сквозь пальцы. «Ну что, новобранец, с приобретением класса и вольно! Завтра будет не менее веселый день!» Грорк так и лучился удовольствием от проделанной работы. «Несмотря на статус милосердника, от ежедневных заданий тебя никто не отменял. Просто отчасти они сменят профиль». Будь на то моя воля, с удовольствием отправился бы на боковую, но все это несбыточные мечты. Ну, а раз так, то стоит попытаться извлечь из ночи максимальную выгоду. Неким запасом доверия и репутации обзавестись успел, так что шанс на успех имелся. «Товарищ десятник, разрешите покинуть лагерь?» Сходу озвучил просьбу, пока орк находился на пике хорошего настроения. «И чего это ты удумал посреди ночи?» Идею прогулки орк не оценил и отношения своего не скрывал. «Кишки по лесу разметать не терпится. Хочу улучшить охотничьи навыки, дабы не подвести как десяток, так и десятника», — говорил показушно серьезно и, судя по усмешке Торфа, переиграл. «О как! Завидная самоотдача во благо легиона!» Орк также не проникся. «Не без этого, конечно, но, естественно, основная цель — собственное выживание». Раз одна стратегия не сработала, решил резко сменить тактику. Вечно более-менее выполнять план вредно, не только для морального, но порой и для физического здоровья. Так что пока есть возможность подтянуть собственные способности, стоит этим заняться. Грорк, явно собиравшийся завернуть просьбу, подобного ответа не ожидал и подвис. А вот Торов рассмеялся и одобрительно кивнул, после чего шепнул пару слов орку. «Хорошо, новобранец, можешь покинуть пределы лагеря», – нехотя дал добро десятник. «Но помни, теперь твоя шкура принадлежит легиону, и за ее порчу будешь отвечать по всей строгости». Все же не удержался тот от своеобразной угрозы. Репутация с десятником Грогом плюс 5, текущая репутация 43, дружелюбие. Репутация с Торофом плюс 3, текущая репутация 10, доверие. Вам удалось добиться доверия не у последнего человека в грешном легионе. Репутация в грешном легионе плюс 5, текущая репутация 13, доверие. Фракция «Грешный легион» относится к вам с доверием. Базовая репутация с членами фракции плюс 5. Опыт за фракционные задания плюс 5%. Цены у торговцев легиона минус 10%. Разблокированы новые события. Скачок репутации за взятие милосердника выглядел вполне ожидаемо. А вот подобная награда после простого диалога приятно удивила. Если тенденция останется актуальной и вне легиона, то социальная изоляция не выглядит столь абсолютной, как раньше. Задание «Ночная вылазка». Далеко не каждый удостаивается возможности покинуть лагерь в ночное время. Но помните, потерять привилегии куда легче, чем их получить. Ночная охота не только должна принести ощутимую выгоду, но и не причинить серьезного вреда. В случае, если вам придется спасаться бегством от ночных тварей, прячась за спиной стражей, это также повлияет на репутацию, что вы успели завоевать. Для успешного выполнения задания необходимо выполнить как минимум один из пунктов. Повышение уровня, трофеи на 50 золотых и более, улучшение осколка душ, повышение любой характеристики на 2 и более, выполнение смежного задания. Список пунктов порадовал. Даже если охота выдастся скучной и непродуктивной на награды, то добить уровень при любом раскладе сумею. Главное не помереть, но это моя задача номер один и без заданий от Грорга. Распрощавшись с местными и заверив тех в собственном профессионализме, направился в кузницу. Вещи изрядно потрепало, особенно обувку, так что починка лишней не будет. Отыскать нужного мастера не составило большого труда. Первый встречный легионер не просто подсказал, куда идти, но и повесил метку на карту. Видимо, сказывалась набранная репутация, ведь днем в мою сторону никто даже не смотрел. «Вечер добрый, я хотел бы воспользоваться вашими услугами и привести в порядок некоторые вещи», – забросил пробную удочку в надежде улучшить отношения и с кузнецом. «Вещи? Вот это ты называешь вещами?» Прервав работу, довольно эмоционально отреагировал бородач. «Да в таком даже нищий расхаживать не станет!» «А, боги с тобой! Сымай! Приведу в порядок!» Агрессивный тон быстро сменился на полной жалости. Причем переживали не из-за меня. «Что ж с вами такого нужно было сделать?» «Да и я хотел только башмаки подковать». «Сымай, говорю, а то сам сыму!» Грозно сдвинув брови, коротышка даже подался вперед. «Да сымаю я, сымаю!» Подкрепляя слова делом, быстро скинул обувку, не рискуя проверять, серьезно ли угрожал кузнец или нет. «Другой разговор», – одобрительно покачал головой тот, протягивая сверток. «Это пока накинь, чтоб срамом не светить». Сверток оказался комплектом из простых штанов и рубахи. Никаких бонусов, этакая сменка. При условии, что рядом оказалась чистая дощечка, мне даже было куда стать. Полный сервис, иначе не назовешь. Прежде чем начать переодеваться, невольно остановился, прикидывая, сколько людей примеряло этот комплект. Посмеявшись собственной брезгливости, по отношению к нестиранным пикселям, быстро сменил одежду. К слову, кузнец оказался на все руки мастером и действительно привел в порядок не только обувку, но и остальную экипировку. Благо, все это он сделал не с помощью молота и наковальни. А что самое интересное, он сумел поднять уровень вещей до 20-го. Довольно ощутимый довесок. Единственный минус – прочность не только не выросла, но и просела. «Итак, оказание экстренной помощи в нерабочее время, да еще по непрофильному направлению, с предоставлением сменной одежды. Плюс часть вещей удалось обновить, так сказать, улучшить». Коротышка начал активно загибать пальцы. При этом совсем не удивлюсь, что при необходимости у того их окажется больше 5. «Дружище!» – поспешил остановить набивание цены до того, как местный озвучит итоговую сумму. «Так ведь все мы винтики одного механизма, а значит, мне, как легионеру, полагается бесплатная починка». «Получается», – легко согласился кузнец. «Я даже признаю, что ты уже полноценный легионер. Вот только эти вещи не форма грешников, а личные вещи, за которые полагается платить». «Со скидкой». С моим финансовым положением отступать было некуда. «Не переживай, вычту 10-ю часть из...» «Плюс я просил починить только башмаки. Все остальное – твоя собственная инициатива. Причем в ход шли угрозы». «Ты это к чему клонишь? К тому, что я тебе все за бесплатно делал?» От злости коротышка принялся раздувать щеки, да еще и лицо раскраснелось. Но в следующую секунду словно кто-то рубильник переключил, и тот сразу успокоился. «Хорошо. Раз хочешь по-плохому, забирай и...» «Друг, обойдемся без громких слов». В очередной раз поспешил прервать излишне эмоционального кузнеца. «Посмотрим правде в глаза. Ты сотворил самое настоящее чудо, не просто починив, но и дав вторую жизнь вещам. Это признаю и с радостью бы заплатил, но я попросту не рассчитывал на подобные траты и не располагаю деньгами. Но...» Видя, что местный готов вновь перейти на повышенные тона, поспешил добавить. «Как насчет обмена?» Идея обмена не привела в восторг дворфа. Но даже он признал, что это лучше, чем остаться с пустыми руками. В итоге мне пришлось расстаться практически с совсем честно добытым добром, а именно шкурами и прочими запчастями животного происхождения. Видя качество товара, коротышка безостановочно причитал, то и дело бросая на меня сокрушенные взгляды. Впрочем, под конец он и вовсе сменил гнев на милость, одарив не только 5-й к репутации, но и возможностью пойти по пути торгашей. От последнего отказался. Проклятые слабо вязались с образом успешного торговца. Единственный минус – кузнец не сумел поднять уровень кастета. На поднятие уровня подобного предмета, способного столь часто выдавать баш, я потратил бы все имеющиеся пожитки. Прежде чем отправляться на охоту, взялся за карту. На многие километры вокруг та отображала лишь черную кляксу с крохотным клочком разведанной земли в центре. Лагерь и близлежащий лесок, в котором я потрошил зайцев. Покрутив ползунок масштабирования карты, едва не присвистнул. Служить грешников сослали в самую, что ни на есть, недру кластера. До прошлой локации Лиуса, горы старины По и Таргурии, на своих двоих придется очень долго топать. Впрочем, даже это можно было обернуть себе во благо. Активировав кольцо навигатор на секунду, не сдержал улыбку. Прошлый вектор направления пересекся с новым, выдав местонахождение потерянной Афины. Да, точка являлась условной, с погрешностью в несколько километров, а то и десятков. Но это куда лучше, чем прошлое метание. К сожалению, до потерянной матери странного семейства все еще предстоял неблизкий путь. Но я и не собирался отправляться на ее поиски здесь и сейчас. Сумев обозначить точку на карте, отложил это дело на потом. Разобравшись с одним заданием, пусть и условно, решил взяться за нечто более простое, что смогу реализовать за ночь. Разоблачение Полоса выглядело заманчиво. Вот только как его спящего на чистую воду выведешь? Порыться в личных вещах тоже не выйдет. Легион расщедрился лишь на койко-место. Прикроватные тумбочки в комплект не входили. А опыта в обшаривании живых тел у меня не имелось. Обретение веры также оказалось не удел. Даже если пойти на крайние меры и попытаться помолиться спящим богам, то поблизости попросту не было алтарей и храмов. Возможно, среди развалин и есть подходящая постройка. Но реальные руины являлись для меня запретной зоной. Банально не выживу, учитывая уровень. В итоге, решил сконцентрироваться на добыче волчьего рога. Днем санитары леса пару раз попадались мне на глаза, но нужного образования на головах тогда не приметил. Правда, речь шла о молодых особях. Возможно, те обзаводятся подобным инструментом по мере роста. Не исключено, что ночью выползает иной вид хищников. В пользу тотального истребления этих хищников говорил и всплывший в памяти разговор пары орков, невольно подслушанный днем в очереди к завхозу. Зеленокожие активно мерились количеством съеденных сердец лесных санитаров. Полностью разговор не застал, но суть уловил. Съев 1000 подобных деликатесов, получишь особое благословение. При условии, что трансформа на каждом углу кричит, что самое вкусное скрыто в легендах, присказках и байках, довольно прозрачный намек на интересное задание. Конечно, цифра более чем серьезная, и за раз такую не осилить, но кто мешает положить начало? Осталось только определиться с местом охоты. Поначалу планировал по пути заглянуть в Багрянец, но в итоге отбросил и эту идею. Локация там оказалась слишком низкоуровневой, так что даже ночью, когда монстры усиливаются, там ловить особо нечего. Часовые по периметру выпустили без лишних вопросов, проводив безразличным взглядом. А вот еще один вечный, заприметив мой маневр, повторить его не сумел. Просто так на ночную прогулку не выпускали. Ночной лес оказался в разы опасней. Даже вблизи лагеря на смену безобидным зайцам и белкам пришли мелкие, но весьма агрессивные куницы и рыси. Не будь у меня амулета с ушами и бонусов от стойкости, дальше бы и не ушел. Один раз на глаза попался хорек. Бой вышел быстрым и однозначным. Бедняга расстался с жизнью, шкурой, куском мяса и заодно разбередил старую рану. По воле случая, едва оказавшись в теллуре, умудрился разом поставить крест как на редком осколке, так и на возможности заполучить неплохого фамильяра. От самокопания и прочих глупых мыслей помог избавиться пар, разразившийся потоком обиды. К счастью, приступ ревности продлился меньше минуты и довольно быстро затих под напором моих уверений, что тот является единственным и неповторимым. Первый встреченный волк оказался матёрым и без каких-либо признаков рога, что не помогло тому сохранить жизнь. Взявшись за разделку, клял, на чем свет стоит собственную дрянную память, ведь в очередной раз забыл обзавестись ножом для подобной работы. К счастью, сердце сумело пережить мое мастерство. Проверять здесь и сейчас теорию о 1000 съеденных сердец не стал, отложив это дело до лагеря. Без острой на то необходимости лучше есть прожаренное мясо. По мере охоты постепенно углублялся в лес, встречая самую разную живность. Пока ничего сверхъестественного и магического. Воевать приходилось с лисицами, змеями и все теми же безрогими волками. А вот от совы предпочел убежать. Будучи бойцом ближнего боя, в противостоянии с летающими тварями чувствовал себя крайне неуютно. Прикончив очередного волка, решил сменить тактику с бесцельного блуждания на попытку выследить стаю. Читать следы раньше никогда не приходилось, Но терпение, помноженное на способности глаз, принесло свои плоды. Профессия следопыта добралась до второго ранга, добавив единицу к ловкости. Зачистить логово в две особи не составило труда, но результат остался прежним – никаких рогов. Осталось только надеяться, что я не ищу пару, в которой волку изменяет его волчиха. Причем желательно с оленем или лосем, чтобы потомство также оказалось обладателем рогов. Приноровившись давить ночную живность, подкованная пятка довольно часто шла в ход, сумел подгадать момент и опробовать талант дыхания в полевых условиях. Эффект оказался куда слабее, чем с крысиной головой, но в любом случае превзошел ожидания. Прежде всего, за поглощение искры опыт за волка дали в тройном размере. Если бы с головой лектора, крысы-каннибала, удалось провернуть похожий фокус, то мне... Никакой губы закаточной машины не хватило. Имелся тут и дополнительный эффект. С искрой поглощались и ее навыки. Правда, в отличие от чувства стаи, доставшегося от все того же лектора, сейчас речь шла о временном эффекте. Первый убитый волк даровал усиление слуха на полчаса, и, признаться, польза от этой награды оказалась весьма сомнительной. Практически половину времени привыкал не шарахаться от шума, который сам же и производил. Обратную сторону медали долго искать не пришлось. Догнать хиты жертвы до нужной отметки – не самая легкая задача. При желании шанс на успех довольно высок, но при этом приходится тратить в разы больше времени и подставляться под лишние удары. В итоге, куда выгоднее рассчитывать на случай. Теоретически, эта проблема легко решалась прокачкой соответствующего таланта. В качестве бюджетного способа подходил яд от вороньего глаза, вешавший паралич на жертву. Вот только имелась и вторая загвоздка. Потеря искры сказывалась на трофеях. Ливер ручным способом добывался относительно сносно, а вот шанс заполучить хорошую побрякушку значительно падал. Дважды мне удавалось найти кольца, но оба оказались повреждены и выполняли чисто декоративную функцию, не давая даже единички к статам. По мере охоты выяснил, что искры одного и того же типа монстров способны генерировать разные эффекты. Довольно быстро удалось обзавестись комплектом из улучшенного обоняния, слуха и усиленными зубами. После шестой волчьей души даже появился счетчик, судя по которому в общей сложности я мог добыть 44 разных свойства. Открытие выглядело довольно заманчиво и раздуло огонек азарта. В голову моментально пришла весьма амбициозная идея одновременно собрать комплект эффектов и съесть 1000 сердец, но пару подобный план явно не понравился. Собственно, малыш волновался зря. Даже если бы удалось добыть сердце с каждого волка, а это было совсем не так, потребовалась бы далеко не одна ночная вылазка. Да и счетчик эффектов засчитывал только активные, а длительность у тех не превышала полчаса. Окончательный крест на затее поставил тот факт, что, поглотив непрофильную душу, змеи, я вовсе обнулил общий показатель. Закончив с экспериментами, решил и дальше поглощать искры. Сейчас актуальнее делать ставку на фарме опыта, а не предметов. Даже с посредственной экипировкой на более высоком уровне я сумею заработать куда больше, чем сейчас в полном обвесе. Тем более, что завтра меня ждет выдача комплекта легионерской формы. Продолжая выслеживать хвостатых, удалось забраться в явно принадлежащую этим хищникам зону. Прочие животные практически не встречались, уступив место волкам, что меня полностью устраивало. Шкала опыта замерла у самого края, намекая на апгрейд после 1-2 волков. При условии, что до полноценных врагов из-за относительно невысокого уровня те не дотягивали, я окончательно расслабился, за что довольно скоро поплатился. Тихое, но вместе с тем пробирающее до дрожи рычание не просто застало меня врасплох, но и повесило 2-секундное оцепенение. Все, что я успел, так это оторвать взгляд от следа, по которому шел, и уставился на 2 поблескивающих в темноте янтарных глаза. Молодой альфа-волк, уровень 49, умение скрыты. Альфа оказался не читой соплеменником, которых мне удалось встретить. Массивный зверь оказался куда крупнее. Одного только размера хватало, чтобы отбить всякое желание начинать рукопашную, а уж про уровень молчу. Единственное, что вселяло надежду, так это запятнанная кровью серая шерсть и загнанная в желтую зону полоска хитов. С кем бы зверь ни сражался, потрепал его изрядно. Ситуация довольно сильно напоминала события с хорьком. Вот только от одного взгляда на кровожадную морду волка становилось понятно, что это не второй шанс заполучить друга животных. «Хорошая альфа!» Мой тихий голос возымел совсем не тот эффект, на который я рассчитывал. То ли зверь юмора не оценил, то ли вовсе за оскорбление воспринял. Но волк сорвался с места в затяжном прыжке в мою сторону. Ловить альфу в воздухе даже на кулак не рискнул и ушел верткостью на метр в сторону, а оттуда припустил вглубь леса на своих двоих. Несмотря на собственное бегство, успел бросить дуэль. Бонусные проценты никогда не помешают. Попытки этакс пятый сумел на ходу достать камни из инвентаря и начал наугад их бросать. Пару раз даже попал, но, судя по усилившемуся рычанию за спиной, это лишь сильнее разозлило зверя. Если так и дальше убегать, то мне однозначно конец. Даже со спринтером я не мог удержать дистанцию. Решившись пойти ва-банк, прежде чем бросить очередной камень, покрепче сжал его и заставил ладонь кровоточить. Отравленный снаряд всяко лучше обычного. Не сбавляя скорости, вцепился свободной рукой в ствол молодого деревца, на полном ходу развернулся. План был одновременно прост и сложен. Выбить или на худой конец просто инфицировать глаз волка. Понятное дело, для успеха пришлось бы показать чудеса меткости, но я решил положиться на удачу, а она решила положиться на меня. Все, что я успел, занести руку в замахе, а альфа уже летел в прыжке ко мне навстречу. Увернуться попросту не успел, так что всадил окровавленный камень прямо в раскрытую пасть. А мгновением позже туша монстра попросту снесла меня с ног. От удара в глазах потемнело, и хиты просели в желтую зону. Довольно опасное начало схватки, но и у волка оно оказалось не лучше. Тварь скулила, кашляла и задыхалась, не в силах избавиться от застрявшего в горле камня. Система сплела живодера и душителя в довольно серьезное комбо. Цепляясь за выпавший шанс, подскочил к альфе верткостью и вмазал полной ладонью крови по глазам альфы, добавив кулаком в раненый бок зверя. Второй удар сбил жалкий процент хитов, в то время как отравленная кровь показала себя куда лучше. Заражение, крит, увечье. Связку ударов оборвала щелкнувшая пасть, едва не оттяпавшая мне руку. Даже лишившись глаз, волк оставался опасным противником. Отскочив в сторону, я замер. Вот только идея не шуметь и выждать удобного момента для удара по ослепшему врагу с треском провалилась. Перестав рычать, волк с шумом втянул воздух, после чего залитая кровью морда повернулась в мою сторону. К счастью, прежнюю маневренность зверь не сохранил, и на этот раз я довольно легко сумел увернуться. Правда, мы оказались в патовой ситуации. Попытка сдвинуться с места и убежать наводила достаточно шума, чтобы выдать местоположение. Ну а если я не двигался, волк успешно вынюхивал, где я стою. Не сводя взгляда с противника, вслепую достал из сумки камень и отравленную иглу. Совсем забыл о трофейном оружии. С ее свойством усиленного отравления у меня имелся реальный шанс не просто выжить, но и прикончить монстра. Вот только метатель из меня весьма посредственный, а значит, следовало выждать, а лучше создать действительно подходящий для броска момент. Брошенный камень ушел точно в цель, попав в ствол дерева в паре метров от меня. Среагировав на звук, зверь моментально бросился в сторону его источника, угодив в ловушку. Попытка ударить в рану провалилась, но, к счастью, игла оказалась достаточно острой, чтобы пробить шкуру волка и скрыться в плоти. Посчитав, что победа у меня в кармане, дальше планировал играть в догонялки и тянуть время. Вот только у альфы на этот счет имелось собственное мнение. Взвыв, волчара перестал размениваться на мелкие фокусы с прислушиванием и вынюхиванием. Просто включил режим читов и без затей ломанулся в мою сторону. Попытка затаиться едва не стоила жизни. Хорошо дав понять, нужно бежать, что я и сделал. Выжимая максимум из аватары, довольно быстро опустошил флягу, но единственное, чего добился, едва поддерживать разрыв со слепым хищником. Словно этого было мало, внесла свои коррективы и система. Сердце легиона. Вы отдалились от сердца легиона более чем на 7 километров. Эффекты. Регенерация всех показателей минус 50%. Характеристики минус 25%. Дополнительно, для снятия негативного эффекта достаточно приблизиться к сердцу легиона. Градация негативных эффектов. Удаление свыше 8 км, снижение регенерации на 75%. Основных характеристик на 50%. Удаление свыше 9 км – пылающая метка. Удаление свыше 10 км – карающая метка. Навалившаяся тошнота и слабость едва не свалили с ног. И дело не в их силе, а банальной неожиданности. К счастью, удалось довольно быстро восстановить контроль над телом. Бежать дальше не имело смысла, так же, как и на отравление. Исчерпала ли игла лимит яда, или Альфа сумел адаптироваться, но дальше красной зоны его хиты не опускались. На ходу сорвал ветку толщиной в полруки, едва не вывихнув плечо. Трижды нанес руку огня кровью. Палка моментально обуглилась, превратившись в пылающую и потрескивающую головешку. Пальцы опалило, снеся добрую сотню хитов. Бросок, подкрепленный рывком, разогнал самопальное копье до бешеной скорости. После столкновения ветка попросту осыпалась пеплом и горящими щепками, но оставила после себя опаленную дыру. Молодой Альфа, увечье, проникающий ожог, наложен эффект болевой шок оцепенения, 3 секунды. Происходящее выглядело как насмешка судьбы. Трехсекундное оглушение – огромное преимущество. Но я попросту не успел им воспользоваться. Обмякшая туша зверя продолжила полет и смела меня с ног. Оказавшись под хищником, я попросту не смог его сбросить без рывка, который находился в откате. Понимая, что в любой момент могу отправиться на перерождение, вонзил в рану шип, выпустив яд вороньего глаза, после чего ударил вновь, чуть в сторону и позволил пару поглощать кровь Альфы. Одновременно с этим выводил правой рукой на животе волка руну огня. В суматохе несколько раз ошибся и получился ветер, но это лишь усилило эффект. В нос ударила вонь паленой шерсти и сжёного мяса. Волк взвыл, а в унисон его вою добавился мой крик. Ведь вспыхнули оба наших тела. «Это лишь игра, здесь все не настоящее». Пламени было плевать на то, реален этот мир или нет. Слизнув одежду, оно обуглило кожу и вцепилось в мясо, щедро пройдясь по рецепторам. Боль все еще оставалась терпимой, ведь я ощущал лишь часть от того, что должен, но это не избавляло от страха, что в любой момент незримая черта будет разрушена. Перед глазами мелькали системки, а я продолжал беспорядочно выводить руны на обугленном теле волка, уже толком не заботясь о том, что именно там получается. В попытке убежать от боли, я продолжал словно мантру твердить, что вокруг лишь игра. Боги, сколь разным может оказаться течение времени. Когда врачи провели черту, за которой моя жизнь должна была оборваться, дни, нет, недели пролетали одна за другой. Теперь же, сгорая в пламени, секунды казались вечностью. Потеряв контроль, я уже и сам толком не мог понять, чувствую ли боль. Мысли смешались и отступили на задний план. Вонзив руку глубже в рану, я рвал на куски внутренности врага, и тот отвечал мне взаимностью, кромсая тело когтями. Когда мне наконец-то удалось сбросить горящую тушу, я не ощутил торжества момента. Тело било мелкая дрожь, а кожа пылала. Замерев на земле в неуклюжей позе и боясь пошевелиться, единственное, чего я хотел, — покоя. Закрыв глаза, казалось, что мне удастся уснуть. Полухрип, полурычание разрушил столь хрупкую и вместе с тем желанную иллюзию. Едва поднявшийся на лапы зверь вцепился в мое горло, подставляя для удара собственные. Усиленный рывком удар, сдавленный скулёж, снова удар у ворот. Мир перед глазами уже давно потерял четкие грани и смазался в неразборчивую мешанину. Поначалу волк огрызался, заставляя платить болью за каждый удар, но в какой-то момент Альфа затих. А я все продолжал бить, вымещая на монстре боль, злость и страх. Очередной удар отозвался влажным хрустом. Кулак наконец-то пробился сквозь грудь зверя, погружаясь в горячую плоть. Брызнувшая кровь залила глаза, но даже сквозь закрытые веки я отчетливо видел огонек чужой искры. Подавшись инстинктом, вцепился в душу пальцами, и та, на удивление, поддалась, обрекая себя на участь быть поглощенной. Победа! Но за столь красочный финал пришлось заплатить немалую цену. Крохотная искра обратилась бесконечным потоком. Он одновременно опалял и заставлял захлебываться, словно давал понять. Я попытался откусить больше, чем следовало. «Хватит!» Рухнув на тушу зверя, тихо прошептал себе. «Не хочу». Взгляд остановился на подрагивающих обугленных руках. Безумие отступило столь же быстро, как и обрушилось на разум. А вместе с ним уходила и боль, если она вообще была. Спустя какой-то десяток ударов в сердце, я уже не был уверен в том, что именно ощущал. Даже опаленные и успевшие покрыться волдырями руки отдавали лишь неприятным жжением. Или я схожу с ума, или кто-то из руководства трансформы задался целью снести мне крышу. С трудом встав, выносливость болталась на уровне нуля, нарочно сделал пару резких движений руками. Обугленная кожа с треском порвалась в нескольких местах, одарив легким покалыванием и зудом. Происходящее напоминало пробуждение после яркого и красочного сна. Кажется, стоит постараться, и отдельные образы сложатся в цельную картинку. Но с каждой секундой эмоции бледнеют, а воспоминания рассеиваются. Будь это возможно, прямо сейчас бы вышел из игры и послал ко всем чертям трансформу. Вот только вспышка гнева быстро сошла на нет. Стоит отступить, и на всю оставшуюся жизнь я стану ношей для родителей. Даже если самостоятельно купить капсулу. Находясь 5 дней в неделю в капсуле, я попросту не смогу самостоятельно обеспечить собственную жизнь. А ведь еще есть ограничения на время погружения. Погрузившись в медитацию, дабы ускорить восстановление, взялся за логи. Боевку сразу пропустил. От точных цифр, кто, кому и сколько урона нанес, легче не станет. А вот перечень эффектов пролил свет на сражение. Рев ужаса. Ментальная атака, перед которой мои 10% сопротивляемости оказались ничем. Зверь, к моему удивлению, полагался не только на физическую силу. Разобравшись в ситуации, почувствовал себя глупо. Все эти муки и страдания оказались проявлением испуга. Заигрался. Виртуал от реала отличить не смог. Загнав все рефлексии куда подальше, углубился в изучение логов. Причем, чем больше читал, тем лучше становилось настроение. Бой оказался весьма продуктивным. Получено достижение «Сжигая плоть». Сопротивление огню плюс 1%. Получены критические повреждения, несовместимые с жизнью. Вы погибли. Активация таланта Лики. Смерти 2 из 3. Долг перед смертью – 0 из 32 тысяч единиц опыта. Мяснику добавлено свойство аура боли. Увеличенный показатель агрогенерации. Мясник достиг 11 уровня. Силы плюс 4. Отшельник достиг 8 ранга. Телосложение плюс 2. Разорванное горло. Критический урон. Повреждение, несовместимое с жизнью. Вы погибли. Активация таланта Лики Смерти. 1 из 3. Долг перед смертью. 0 из 64 тысяч единиц опыта. Вы погибли. Активация таланта Лики Смерти. 0 из 3. Долг перед смертью при взятии следующего уровня. Число ликов не будет увеличено. Получено достижение самосожжения. Сопротивление огню плюс 4%. Дух плюс 2. Телосложение плюс 2. Мясник достиг 12 ранга. Сила плюс 4. Достигнут пороговый ранг мясника. Вы должны выбрать направление эволюции. Выполнено задание логово зверя. Для получения награды явитесь к Таргору с доказательством победы над молодым альфой. Вы убили молодого альфу. Получен опыт. Долг перед смертью погашен. Достигнут 24 уровень, лики плюс 0. Достигнут 25 уровень, лики плюс 1. Прожито 5 циклов. Свободные очки характеристик 25. Свободные таланты 5. Автоматически распределенных очков характеристик 80. Характеристика телосложения 1 достигла 100 единиц. Награда – телосложение плюс 10. Улучшена толстая шкура. Шанс получить кровоточащую рану минус 1%. Шанс получить критический урон – минус 1%. Шанс получить калечащий удар – минус 1%. Лидер ухарезов. Ранее собранные трофеи уже не столь хороши для вас. Противники, с которых были собраны трофеи, превышают ваш уровень менее чем в 2 раза. Эффект от ожерелья лидера ухарезов снижен на 50%. Частичное поглощение искры альфы. Чувство стаи достигло 2-го ранга. Вы можете примкнуть к стае подобных себе. Интеллект плюс 1. Чувство стаи достигло 3-го ранга. Вы можете создать стаю. Численность стаи зависит от ранга. Интеллект плюс 1. Доступны новые осколки душ. пиромант, магия крови, укротитель. Свободных осколков душ – 0 из 6. Слиться с осколками душ возможно в течение 24 часов. По истечению срока возможность будет заблокирована. В дальнейшем повторение аналогичных действий может оказаться недостаточным для пробуждения данных осколков. Поток сообщений порадовал. Вот только даже все вместе они не перекрывали потерю в силе от ожерелья Ухареза. Артефакт ощутимо просел по силе, но, если честно, вполне ожидаемый результат. Я и не рассчитывал вечно пользоваться столь сильным эффектом. Более детально изучив награды, отдельное внимание уделил ауре боли. Та оказалась не только новым свойством, но отчасти и наказанием. Система уже давно обещала кару небесную за прокачку мясника. Прежде всего, если я когда-нибудь обзаведусь фамильяром, то его эффективность упадет на 75%. При этом будет иметься огромный шанс, что зверьё решит на меня напасть. Без плюсов, мои атаки будут причинять животным боль, что не только увеличит агрогенерацию, но и повысит шанс ошеломления. Имелся и ряд дополнительных моментов. Блокировка одних квестов, открытие доступа к другим. Относительная безнаказанность в случае нападения животных в безопасной зоне. Обороняться никто не будет мешать. Но если устрою драку с животиной, чей хозяин какая-то местная шишка, проблемы все равно будут. Относительно эволюции мясника, тут не удалось сорвать куш, а именно скрытую ветку. Правда, на фоне сомнений в собственной вменяемости, название третьего варианта выглядело как издевательство. Доступны пути эволюции мясника. Потрошитель. Увеличен шанс нанести кровоточащие раны. Изувер. Увеличен шанс нанести калечащие раны. Безумие. Скрытое. Лишь познав боль, можно научиться черпать в ней силу. Несмотря на некое отторжение из-за названия, решил не нарушать традиций и выбрал скрытый путь. Результат себя оправдал. Безумие 12 ранга. За каждый потерянный 1% ХП вы получите 12 сотых к скорости атаки и передвижения. При падении здоровья ниже 30% бонус увеличивается с 0,12% до 0,3%. Довольно сильное свойство. Потеряв 70% хитов, увеличу скорость атаки и передвижения на 1/5. Понятное дело, подобный размен весьма опасен. Вот только в бою я в любом случае буду терять здоровье. И куда лучше получать за это подобный профит. Ну а судя по тому, что эффект явно привязан к рангу, по мере прокачки свойство будет становиться только сильнее. В целом, у меня выходил довольно полезный и сильный осколок. Очередной закрытый цикл стал самой главной наградой, позволив телосложению первым преодолеть отметку в 100. Помимо интересного бонуса, мне перепали реальные изменения в аватаре. Кожа стала ощутимо грубее и приобрела более здоровый цвет. Ну а язвы теперь больше походили на шрамы. Благо в функциональности последние совсем не потеряли. Хватило одной мысленной команды, чтобы активировать сочащиеся язвы. Внешние изменения порадовали. Теперь я выглядел как этакий закаленный в боях вояка, а не разносчик заразы. Ну а то, что шрамы малость кровоточат, можно и отбрехаться при желании. По крайней мере, я на это надеялся. Сила, второй добравшаяся до отметки в 100, также получила улучшенный рывок. Решил подтянуть третий основной параметр, догнал и его до заветной цифры. Но на этот раз система оказалась скупа и ничего не дала. Несмотря на внутреннее негодование, результат оказался ожидаемым. Если тенденция сохранится, то, достигнув следующего рубежа, получу и вовсе только один бонус. Отсутствие наград за 50 очков в духе и интеллекте вполне вписывалось в эту теорию. Подводя итоги боя, основная потеря заключалась в 4 слитых ликах. 3 умудрился потерять во время самой драки, ну а последние, как ее следствие, и отдал в качестве уплаты долга перед смертью. Благо, по итогу у меня остался один запасной. Правда, в дальнейшем стоит действовать немного аккуратней. Помимо недостатка ликов, следовало учитывать и огромные штрафы к характеристикам из-за удаленности от сердца легиона. К счастью, эта проблема довольно легко решалась. До талантов руки так и не дошли. Этот ресурс требовал куда более вдумчивого выбора и спокойной обстановки.